или предметы. В зрелые годы в мотивационном профиле Чарльза Дарвина на первом месте стояла, видимо, любознательность. С самой ранней юности я испытывал сильнейшее желание понять и разъяснить все, что бы я ни наблюдал, то есть подвести все факты под некоторые общие законы. Любознательность, скорее всего, обусловила и преданная любовь Дарвина к науке. Моя любовь к естествознанию была неизменной и ревностной. Были другие мотивы, не столь возвышенные. На помощь этой чистой любви приходило, однако, и честолюбивое желание снискать уважение моих товарищей-натуралистов. И на склоне лет Чарльз Дарвин не стал равнодушен к успеху. Успех первого моего литературного детища все еще доставляет моему тщеславию большое удовольствие, чем успех какой-либо другой из моих книг. Даже по сей день имеется постоянный спрос на эту книгу. Особенно подчеркивает Чарльз Дарвин свое трудолюбие. Усердие, проявленное мною, было почти столь велико, каким только оно вообще могло было быть. И еще сильнее. Я трудился изо всех сил и старался как мог, а ни один человек не в состоянии сделать больше этого. Материальные стимулы не играли в работе Дарвина никакой роли. Его отец, врач с богатой практикой, оставил сыну крупное состояние, и Дарвин после возвращения с кругосветного плавания на Бигле никогда больше не был связан официальной службой. Из других своих неинтеллектуальных качеств Дарвин указал на склонность к коллекционированию. Страсть к коллекционированию, приводящая человека к тому, что он становится настоящим натуралистом, ценителем произведений искусства или скупцом, была во мне очень сильной и, несомненно, врожденной, так как ни мои сестры, ни мой брат никогда не имели этой склонности. Значение мотивации в творчестве отмечали другие ученые, особенно подчеркивая роль целенаправленности. Цель есть организующее начало, превращающее хаотические ассоциации в осмысленный поиск. Способность надолго сосредоточиться на одной цели – важная предпосылка продуктивности мыслительного процесса. Но она имеет и свою обратную сторону. Проблема, став центром внимания, приобретает и черты центра значимости. Иногда это позволяет глубже вникнуть в проблему, изучить все ее грани, найти не бросающиеся в глаза зависимости. Но зачастую это приводит к односторонности, к переоценке какой-нибудь одной методики, к преувеличению роли частного вопроса и собственного вклада в его решение. Так появляются фанатики одной идеи, утомительные и нередко агрессивные. Действенные средства против такой нежелательной трансформации научного работника – высокая культура, гуманитарная образованность. Общение с миром искусства необходимо еще и потому, что занятый напряженным умственным трудом человек, неотвлеченный носитель знаний, навыков и способностей, а прежде всего – личность. Личность же должна быть гармоничной, с развитой эмоциональностью, без которой не может быть реализована умственная одаренность, и с разносторонними интересами. Так Чарльз Дарвин увлекался не только биологическими проблемами. Его перу принадлежит вполне профессиональные статьи и книги по геологии. Широта его интересов выходила за рамки одной лишь науки. В юности он страстно полюбил музыку. С годами любовь к музыке и другие эстетические вкусы угасли, в то время как умственные интересы сохранились. Необычно сильная студенческую пору страсть к охоте на птиц, Дарвин был отличным стрелком, также исчезла. Об утрате высших эстетических вкусов он сожалел и даже сокрушался, так как считал, что это вредно отражается на умственных способностях. Дарвин был сильно привязан к семье.